Глава 4. Понедельник. Ночью. Повышенная боевая готовность, объявляемая в период сумерек, продолжалась целую бесконечность. В тот вечер, как и сотни раз прежде, она оказалась излишней мерой предосторожности. Во всяком случае, так казалось со стороны. Хотя вражеские налеты в утренних сумерках были обычным явлением, на закате они происходили редко. С другими кораблями обстояло иначе, но Улисс был везучим кораблем. Каждый знал это. Даже Велери. Но он знал, почему именно. Бдительность – такова была первая из его морских заповедей. Вскоре после выступления командира радарной установкой была обнаружена воздушная цель. Дистанция до нее сокращалась. Это наверняка был неприятельский самолет. У командора Уэстклиффа, старшего авиационного офицера, на стене висела карта, на которой были обозначены маршруты полетов своей авиации. Этот же участок был свободен. Но внимание на донесение радиометриста никто не обратил, за исключением Тиндала, приказавшего изменить курс на 45 градусов. Появление самолета было столь же обыденным явлением, как и вечерняя боевая тревога. Это их старинный друг Чарли спешил засвидетельствовать свое почтение. Чарли, обычно четырехмоторный Фокке-Вульф-Кондор, был неотъемлемой принадлежностью полярных конвоев. Для моряков, ходивших на Мурманск, он стал примерно тем же, чем для моряков прошлого столетия, плававших возле гремящих сороковых широт, был альбатрос, эта зловещая птица, которую немного боялись, но встречали почти дружелюбно, и никогда не убивали. Правда, с Чарли дело обстояло несколько иначе. В былые дни, до появления авианосных транспортов и эскортных авианосцев, Чарли бывало висел в воздухе от зари до зари, кружа над конвоем и регулярно сообщая на свою базу его координаты. Примечание. Авианосные транспорты представляли собой торговые суда со специально усиленными полубаками. На них устанавливались особые кронштейны, с которых катапультировались истребители, например, модифицированные «Харрикейны», с целью охраны конвоя. После выполнения боевой задачи пилот должен был или выбрасываться с парашютом, или же садиться на воду. Слова «опасная служба» вряд ли достаточно точно определяют боевую деятельность горстки этих в высшей степени бесстрашных летчиков. Шансов уцелеть у них в этом случае оставалось очень немного. Нередко между английскими кораблями и немецкими самолетами-разведчиками происходил обмен любезностями. На этот счет рассказывались самые диковинные истории. Самыми распространенными были шутки по поводу погоды. Несколько раз Чарли слезно молил сообщить его координаты и получал подробнейшие данные о его широте и долготе, судя по которым он находился где-нибудь в южной части Тихого океана. Как всегда, команды ни одного десятка кораблей утверждали, будто история эта произошла именно с ними. Говорят, что начальник одного конвоя радировал Чарли: «Прошу, летайте в обратную сторону, а то голова кружится». В ответ Чарли с любезной готовностью начал кружить в противоположном направлении. Однако в последние месяцы отношения с Чарли заметно ухудшились. Он стал осмотрительнее. С появлением авианосных кораблей разведчик прилетал изредка. Обычно, сделав лишь один круг на почтительном от конвоя расстоянии, он затем исчезал в темноте. Этот вечер не был исключением. Матросы лишь мельком увидели сквозь пургу силуэт Кондора, который тотчас пропал в сгущающейся мгле. Теперь Чарли сообщит о составе и количестве кораблей эскадры и курсе, которым она движется. Правда, Тиндал питал слабую надежду на то, что ему удалось ввести немецкую разведку в заблуждение относительно их курса. Эскадра возле широты 62 градуса, восточнее Фарерских островов, и вдруг идет курсом Норд-Норд-Ост? Немцы вряд ли попадутся на удочку. Тем более, что им почти наверняка известно о выходе конвоя из Галифакса. Сопоставить два этих факта проще простого. Поднять в воздух сифайры, единственный тип истребителей, способных догнать Кондор, никому и в голову не пришло. Отыскать потом в темноте авианосец даже по радиолучу трудно. Да и посадка ночью, тем более во время пурги, да еще на раскачивающуюся во все стороны палубу, означала бы самоубийство. Малейший просчет, самая незначительная ошибка, и пропал бы не только самолет, но и летчик.